Я не знал, что все так просто. Я даже стал теперь другого роста. Но в этих реках такая вода. Когда не станем старше.